Адрес решил узнать через Матвеева. Не здесь же спрашивать. Будет выглядеть слишком подозрительно, если папаша начнет интересоваться, где проживает молодая учительница. Несмотря на то, что блондиночка сбежала, да еще таким наиподлейшим образом, я испытывал чувство глубокого удовлетворения. Не ошибся, Лиза самая что ни на есть, настоящая. Именно она, не кто-то другой. Это дает огромную надежду на встречу с бабкой-демоном или тем же Белялом. Да и реакция Лизоньки была, как бы это помягче сказать, несколько резкой. Факт появления внука Иваныча ее, пожалуй, даже напугал. Соответственно, мои подозрения насчет причастности девчонки к его позорной гибели, скорее всего, вполне близки к истине. Что же произошло тогда? Никитишна рассказывала, дед в момент ссоры с женой назвал блондиночку боевым товарищем. Выходит, воевали они тоже вместе? Могла ли она быть напрямую причастна к аресту? Почему? Нет. Как бы то ни было, придется немного подождать. Выясню адрес через Матвеева, пойду на повторный круг поиска девчонки. Уж из города она убегать не будет, а вот в школу можно и больничный взять. Решил отправиться пока что домой, но через участковый пункт. Вряд ли, конечно, Николаю Петровичу уже есть что рассказать. Хотя бы закину ему информацию про девчонку. Однако, дверь участка оказалась закрыта, на стук никто не реагировал. Похоже, Матвеев весь в трудах и заботах. Значит, придется посетить его ближе к вечеру, надеюсь, по Мацкевичу что, то расскажет. Тем более, список дел еще не окончен. Пока есть время, необходимо наведаться в ЖЭК, все-таки какая-никакая, а работа. Обозначиться, да пробить заодно, что и как обстоит в этом направлении. Вот только переодеться не мешает, без того с приличной одеждой туго. Я двинулся к дому, попутно размышляя обо всем. Однако, только вошел во двор, сразу отметил странную тишину. Она окатила меня, будто холодной водой из ведра плеснули. Осмотрелся, ничего особенного не наблюдалось. Единственное, людей нет, даже за столом, где вчера весь день сидели мужики, пусто. С другой стороны, это и понятно, на работе все, логично, вроде бы. А вот ощущение тревожности почему-то не уходило. Тишина была особая, не от того, что двор пуст, она присутствовала в самом воздухе. Лето, тепло, птички хоть какие-то звуки должны издавать, машины, хоть и мало их совсем, но где, тоже ездит. Шум, шорохи, любые признаки жизни, все это вдруг пропало. Сунул руку в карман, достал звезду. Может, она влияет как-то. Однако, вещица по-прежнему выглядела обыкновенно, и лучей все так же было лишь 5. Вошел в подъезд, поднялся на нужный этаж, толкнул дверь, переступил порог квартиры. Елена Ильинична сидела за столом, попивая чай. Рядом, застыла Ксения. Только вид у моей супруги был какой-то неестественный, напуганный. Причем страх этот она тщательно пыталась скрыть. «Привет, это все, что я успел сказать». В ту же секунду меня схватили сзади за шею, заламывая руку за спину. «Гражданин Симонов Иван Сергеевич, я не видел толком, кто это, но по голосу, по знакомой манере говорить, сразу определил, менты. Сопротивление будем оказывать? Нет, конечно, отпустите». Я дернулся, освобождая конечность. «Правильно, не советую, учитывая обстоятельства». В случае попытки побега буду стрелять на поражение. Хватка ослабла, а потом вообще исчезла. Обернувшись, увидел троих. Вот только форма была не ментовская. Ох, ничего себе. Ко мне сотрудники народного комиссариата пожаловали. Не смог сдержать усмешку. Вот тебе и второй круг поиска девчонки. Зачем? Она, похоже, сама меня нашла. Точнее, не Лиза лично, а те, кому в свидании не откажешь. Вполне же очевидно. Стоило мне явиться к блондиночке, спустя час в квартиру пришли чекисты. Не нужно быть 7 пядей во лбу. Не к вам, гражданин Симонов, а за вами. Разницу улавливаете? Обрубил тот, который недавно применил силу. Идемте. А в чем, собственно говоря, дело? Конечно, сразу подробного расклада ситуации не ждал. Никто так не делает. Спросил чисто ради интереса, чтоб посмотреть, как себя поведут. В убийстве тебя... Вроде как обвиняют, Иван. Говорят, даже нескольких. Со смешком ответила со стороны кухни женщина, гренадер. И только выходя из квартиры, я вдруг понял, что именно в первый же момент, как только увидел ее за столом, зацепила мою память острым краем. Елена Ильинична держала в руке блюдце, заполненное чаем, попивая его по-барски. Она втягивала горячий напиток с легким присвистом, и при этом сладко щурилась.